Глава третья. Нечаянное знакомство. Гостевая улица дугой опоясывала торговую площадь. Здесь останавливались на ночь те, кто не успел покинуть город до закрытия ворот или еще не распродал товар. Гости ехали не спеша, пытаясь по запаху и чистоте окон определить, где постоялый двор получше. «А могли бы заночевать в купеческом переулке», — напомнил о себе Найтон. Принц о чем-то напряженно думал. «Достаточно было выдернуть серьгу из уха». Телохранитель знал, что с такими мордами, какими они обладали сейчас, ни один хороший хозяин их на постой не пустит. А хотелось после долгого пути и тюфяк помягче, и простыни почище. Или вообще, чтобы отдельные кровати были, а не в повалку на полу спать. И желательно, чтобы после еды изжога не мучила. Конрад не ответил. Все что-то высматривал и вынюхивал. А запахи неслись не очень. Даже ветер не в силах был их разогнать. Воняло прогорклым жиром, сивухой и испражнениями. Отчего желания Найтона с каждым шагом лошади становились все проще. В шею не подцепить бы, да чтобы клопы кровь не пили, пусть бы даже на солому уставшие косточки бросить. Впереди маячил двор, где ярко горел костер и откуда доносились возбужденные крики. Принц направил своего коня туда. — Что-то мне не нравится твой выбор. Найтон сделал кислое лицо. — Слишком шумно. Такие всю ночь гулять будут. «Самое то. Нам нужно остановиться там, где пьют, ругаются и дерутся». Конрад хлыстом указал на вывалившуюся из дома компанию. Двое под подбадривающие крики товарищей тут же принялись мутузить друг друга. «Ого!» Увидев драку, Найтон приободрился. Он был любителем кулачных боев. «Только так мы сможем узнать, что происходит в городе. На купеческой чинно поедят и разойдутся по комнатам. Мне ли тебя учить?» «Да помогите же мне!» Вдруг услышали они из канавы женский голос. Там в темноте кувыркались двое. Пытались вылезти, но снег и наледь сталкивали бедолаг обратно. Принц, остановив коня, кивнул телохранителю. Тот нехотя отвел глаза от дерущихся, где оба мужика уже скинули с себя разодранные рубашки. От их разгоряченных тел валил пар. Вопли болельщиков заглушали все вокруг, поэтому всадники не сразу расслышали крик о помощи. «Давай руку!» Найтон, встав на край канавы, ухватился за голый куст, иначе тоже оказался бы в яме. «Ее сначала!» Откликнулся звонкий голосок. Конрад, из седла наблюдавший за спасением бедолаг, поразился, как обладательница тонкого голоса нашла в себе силы подсадить человека. Судя по всему, это была старуха, грязная, лохматая, бесполезно махала руками. Найтон буквально исхитрился ухватить ее за шкирку и подтянуть к себе. Раздался треск рвущейся ткани, и старуха, потеряв часть ветхой одежды, вновь скатилась в канаву, придавив немощным телом молодую товарку. Найтон оторопело уставился на кусок ворота в руках. Принц выругался и спрыгнул с лошади. — Так не пойдет, — сказал он другу, — сигая в яму. По-другому мы их не вытащим. Найтон брезгливо отшвырнул клок чужой одежды, вытер о снег руки, снял с себя тяжелый плащ и спрыгнул в яму. «Первую принимай!» — скомандовал он, подсадив старуху. Когда принц тянул ее, боялся, что оторвет руки. Под одеждой чувствовались одни кости. Усадив охающую бабку под деревом, Конрад вернулся, чтобы принять молодуху. Та оказалась резвой. Ударив по рукам Найтона, который взял ее за ягодицы, чтобы подтолкнуть наверх, ухватилась за голую ветку и выкарабкалась сама. «Ох!» — выдохнула она, отряхивая руки. «Спасибо!» Следом сноровисто выбрался Найтон, подхватил брошенный плащ и направился к коню. Он свое дело сделал. Если принцу интересно вести разговоры, то его телохранители больше волновали запахи из кухни-харчевни. Да, не особо изысканные, но желудок просил еды. «Что вы делали в канаве?» — спросил принц, внимательно разглядывая отряхивающуюся незнакомку. Света от костра во дворе харчевни вполне хватало, чтобы рассмотреть добычу. «Разве не понятно? Вытаскивала несчастную старушку?» Девушка прямо взглянула в глаза спасителя. «Я видела, как ее выкинули из телеги в канаву. Представляете, какие изверги водятся в наших краях? Чтобы живого человека, будто котенка, выбросить!» «Но вытащили вы ее, а дальше?» Конраду было интересно, куда девушка собирается пристроить немощную старуху. «Наверняка такая обуза никому не нужна». «Но вы же не проехали мимо? Помогли? Хотя понятия не имели, кто застрял в канаве. Найдутся добрые люди». «Удачи!» – пожелал ей принц и направился к нетерпеливо топчущемуся коню. Тот тоже ждал отдыха и еды. Сев в седло, Конрад покосился на странную парочку. Девушка сняла с себя теплый платок и укутала стонущую старуху. Что она будет делать с найденным котенком, его не интересовало, но поразило, что в их жестоком мире все-таки еще существует бескорыстие и доброта. Когда подъехали к харчевне, одного из драчунов волоком тащили с поля боя в хлев. Проигравший выл и плевался кровью. Второй, празднующий победу, был внесен к столу на руках, где продолжил попойку. Хмурый хозяин харчевни оглядел новеньких. Найтон показал ему кошелек и потряс им, чтобы мужик убедился, что монеты водятся. Харчевник кивком велел влетевшему следом за гостями мальчишке, чтобы тот пристроил коней. Плетки в руках новеньких не оставляли сомнений, что они явились верхом. Принц и его друг заняли место у окна. Устроились так, чтобы хорошо видеть и слышать, что происходит за соседними столами и на улице. В опасных местах ко всему нужно быть готовыми. «Смотри-ка, она тащит старуху сюда!» — заметил Найтон, когда они с Конрадом сделали заказ пышнотелой девицы в засаленном фартуке. Отказавшись от похлебки, в которой плавали жареные свиные шкурки, попросили приготовить на вертеле кусок мяса и подать кувшин эля. Ушлая подавальщица попросила деньги вперед. Конрад перевел взгляд на окно и вздохнул. И зачем девчонке старуха? Видел, что та совсем не может идти. То ли замерзла, то ли приготовилась отдать душу Богу. Ее пришлось тащить чуть ли не волоком. «Смотри, какая сильная, а ведь ростом невеличка и упорная. Другой давно сдался бы». Девушка вскоре появилась на пороге. Харчевник, вопреки ожиданиям принца, не сделал гнусное лицо, каким встретил их, а кинулся помогать. Что опять поразило. Каждого осматривал настороженно, а эту принял, словно любимую дочь. Сейчас, при свете множества свечей, Конрад заметил, что незнакомка явно имела в роду аристократов. Вроде и простая в разговоре, но столько достоинства в жестах, повороте головы, осанке. Милые черты лица, пухлые губы и ярко-синие глаза. Они поразили больше всего. Она скользнула взглядом по лицу Конрада, скорее всего, даже не заметив его в ряду таких же гуляк. А у того на мгновение перестало биться сердце. Растрепавшиеся длинные локоны делали ее какой-то домашней, что ли. Конрад живо представил, как хороша она в тонкой рубашке, надетой на голое тело. Босая, готовящаяся спать. Она откинула бы край одеяла, чтобы залезть под него и согреться. Но он такой и без одеяла не дал бы замерзнуть. Будто наяву он ощутил вкус ее пухлых губ. Видел, как нависает над ней, глядя глаза в глаза и сдвигая с плеча тонкую ткань. «Отомри!» — вернул его в реальность Найтан, положив ладонь на плечо. «Это всего лишь та самая заморашка, которую мы вытащили из канавы!» А Конрад и не заметил, что на лице девушки грязные подтеки, а ее одежда испачкана в глине и мокрая от снега. Синеглазка что-то сбивчиво объясняла хозяину харчевни, а пышнотелая подавальщица, согнав с ближайшей скамьи пьянь, помогла уложить на нее трясущуюся от холода старуху. Мальчишка сбегал в конюшню за шерстяной попоной и накинул на несчастную. Кухарка принесла миску с горячим пойлом. Над посудиной явился порог. «Узнай, кто такая?» — попросил Конрад друга. «Странно все это». «Ты про ту сисястую?» — он кивнул на подавальщицу. «Остолоп! Я о девушке со старухой!» Найтан тут же поднялся, пошел к суетящимся людям походкой мужичка, замученного любопытством. Встал рядом с приглянувшейся подавальщицей. По зубах скалил, точно невзначай погладил бабу. Она ответила смехом, сунула ей вырез рубахи монету, но так, чтобы та застряла между объемными полушариями груди. Конрад вздохнул, когда телохранитель, весело подмигнув ему, отправился следом за раскрасневшейся подавальщицей в подсобное помещение. Он уже смирился, что из графа не вытрясти грязь, въевшуюся с детства. Пора было привыкнуть, что Найтан добывает сведения в постели, но принца поражало, как легко его друг шел на близость с первой попавшейся женщиной. Хорошо, что Эльмар учел неуемную натуру Найтана. Конрад мысленно поблагодарил старшего брата. Тот, создавая амулеты, обязательно заботился, чтобы идущие на дело члены тайного совета не подцепили заразу. «Заклинание бесплодия идет бонусом», – предупреждал он, понимая, что в жизни случаются разные обстоятельства. Эльмар как-то признался, что завидует младшему брату. У него не было такой свободы. Наследника женили рано. И хотя он был старше всего на 2 года, уже являлся счастливым отцом 3 девочек. Его супруга ходила на сносях, и весь двор молился, чтобы родился, наконец, мальчик. При желании Конрад тоже мог пуститься во все тяжкие, но он предпочитал близость на шелковых простынях и с знакомой женщиной, а не в темном чулане с подвернувшейся под руку служанкой. Другу же было все равно, кто под ним. Графиня или гулящая девка. Радовался, что может не переживать за здоровье. «Только ради этого стоило идти в тайный союз», — любил говорить он, когда Конрад спрашивал, не надоело ли жаться по углам. «Острые ощущения — это мое». Вскоре Найтан вернулся, довольный, будто кот, налакавшийся сметаны. Не успел он сесть за стол, как следом появилась раскрасневшая девица, на ходу поправляя растрюпанные волосы. На ее груди алели свежие засосы. Конрад разглядел их, прежде чем девушка успела затянуть тесемки на вороте рубашки. «Ты знаешь, она оказалась вкусной». Найтан бухнулся на скамью. «Точно сдобная булочка, политая медом». «Ты хоть руки помыл?» Принц поморщил нос. «Ого! В бочке с огурцами!» С лица друга не сходила довольная улыбка. Конрад подавил приступ тошноты, но телохранитель заметил. «А что? Рассол – самое верное средство любой заразы!» «Ну и что ты узнал?» «Перед тобой, леди Катрина Возге», – сообщил Найтан, кивнув на девушку со старухой. Он не без удовольствия наблюдал, как вытягивается лицо друга.